Жизнь индуса от рождения до смерти наполнена ритуалами. Одни из них насчитывают тысячелетнюю историю, другие появились совсем недавно. Бывают ритуалы, связанные с водой, с переживанием боли, с ходьбой, в которую индусы вкладывают смысл, совсем непривычный для нас. Индуизм, ритуалы. У нас в гостях историк Елена Глушкова, здравствуйте, и филолог Александр Дубянский, здравствуйте. Ирина Глушкова окончила Институт стран Азии и Африки при МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения Российской академии наук, автор монографии «Индийское паломничество. Метафора движения и движение метафора» и «Из индийской корзины». Александр Дубянский, выпускник Института восточных языков при МГУ имени Ломоносова, кандидат филологических наук, доцент Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, автор книг «Ритуально-мифологические истоки древней тамильской лирики» и «Тамильская литература». Итак, мы снова обратились в наших поисках истины к индуизму. Множество ритуалов пронизывают жизнь индусов на протяжении всего срока их земного пребывания. И иногда эти ритуалы бывают самые странные. О ритуалах в жизни индуса мы сегодня и поговорим. Ну что ж, какие вообще бывают ритуалы, какие ритуалы индусы наиболее часто используют? Всем известно про знаменитое ритуальное омовение у реки Ганг. Если это правильно, вы мне сказали, что это не совсем так. Как же правильно называть эту реку? Вообще, это река женщина. И с ней связана очень богатая мифологическая история. Поэтому то, что она попала в русский язык в мужском роде, создает огромное количество трудностей. Но я... Приходится перестраивать психологию. Да не психологию, а приходится перестраивать как бы истории, потому что есть ряд вещей, ряд ситуаций, в которых союз, скажем, женщины и мужчины не нуждается в объяснении. А если считать, что Ганг – это мужчина, тогда как бы за этим будет стоять совершенно другая, вполне возможная, но другая история. Ну, некоторые просто теряют смысл при этом. Хотя, с другой стороны, если вспомнить историю рождения бога Аяпы, который родился от Вишну и Шивы, то... Вишну все-таки был в женской ипостаси. Да. Но я предлагаю все-таки вернуться к самому началу и сначала поговорить о ритуалах, о том, что такое ритуалы, и для как чего они нужны в жизни любого общества, а не только индусского. В принципе, ритуалы – это способ некоего такого разумного, культурного упорядочивания жизни. И они бывают разные. Бывают так называемые ритуалы жизненного цикла. В Индии это называется словом сансара. Самскара, да, mm-hmm. Самскара. И эти ритуалы, они сопровождают человека от рождения, а вернее даже от зачатия, а вернее даже от церемонии, которая предшествует зачатию, до его смерти. Есть ритуалы календарные, которые сопровождают человека на протяжении всего года, и они совпадают с определенными датами календаря. А есть экстраординарные или оказиональные, их еще называют, которые возникают по ситуации. По случаю. Оказия как да, раз это случай. По случаю. Например, засуха, да, и необходимо каким-то образом воздействовать на природу или на Бога, да, с тем, чтобы эту засуху ликвидировать. Или, предположим, в какой-то семье происходит череда неприятных событий. Соответственно, нужно умилостивить богов и отвести вот это вот влияние то ли планет, то ли каких-то злых божеств, то ли еще что. Вот такие моменты нужно учитывать. Вот эти вот три основные категории. А дальше, соответственно, бывают ритуалы, которые совершаются в домашних условиях, бывают ритуалы, которые совершаются на открытом пространстве или в храме. Да? Бывают ритуалы индивидуальные, бывают коллективные. И мы сегодня собирались поговорить о разных ритуалах, но объединив их тем, вокруг чего они группируются. И вот в нашей ситуации это будут субстанции воды, переживания болевых ощущений и смыслы, которым наполнена ходьба, как элемент религиозного воздействия на окружающую действительность. Ну, к этому можно добавить, что, конечно, это только очень малая часть вообще всякого ритуального поведения, вот индусов в частности. И хочу еще просто добавить небольшую деталь, что с моей точки зрения ритуал – это прежде всего символическое поведение, то есть действия, которые имеют определенный смысл, вкладываемый участниками ритуала с целью, конечно, как правильно Ирина Петровна сказала, обеспечения какого-то результата. Вот. Ну, здесь в случае засухи, о которой вы говорили, это, конечно, призыв дождя и так далее. Обо всем сказать невозможно, но вот, по крайней мере, эти три любопытные, я бы сказал, темы вот, можно обсудить. И я тогда начну, рассказав о, с моей точки зрения, абсолютно удивительном ритуале, связанном с водой. Бог Шива в индуизме, как правило, представлен не антропоморфным образом, а некой такой абстракцией, колонкой или конусообразным изображением, которое, в принципе, представляет его фалос. Называется это лингом, и вот поклонение Шиве идет через поклонение его детородному образу, хотя, конечно, символически это не содержит никаких анатомических подробностей, поэтому прямой ассоциации не возникают. Все знают, что это так, но прямой ассоциации нет. Шива – один из главных богов в индуизме, олицетворяющий функцию разрушения Вселенной и входящий в Верховную Триаду богов. Одно из божеств Верховной Триады, наряду с творцом Брахмой и хранителем Вселенной Вишну. Шива фактически в шиваитской истории индуизма объединяет в себе все три функции, то есть олицетворяет одновременно созидательное, разрушительное и охранительное начало. В индусской мифологии существует миф о том, каким образом река Ганга оказалась на земле. Ну, вообще, ни один индийский миф не имеет ни начала, ни конца. Ганга раньше текла по небу. Она текла по небу, и одному из персонажей понадобилось огромное количество воды, чтобы очистить прах своих предков от их грехов. И вот ради этого он обратился к богу Шиве, чтобы тот помог ему спустить реку Гангу на землю. Бог Шива нужен был для того, чтобы уменьшить силу льющегося с неба потока, иначе бы землю разнесло на части. Поэтому, когда бог Шива согласился и встал, подставив свою голову под поток, то часть Ганги по его волосам спустилась на землю, а другая часть осталась на голове, тем самым вызвав безумную ревность его жены, Парвати. И вот как бы отражением этого мифа является то, что во всех шиваитских, в большинстве шиваитских храмов Индии над лингамом висит сосуд. В дне сосуда проделана маленькая дырочка. Из этой дырочки постоянно на лингам капает вода. А отправляя вот к этому мифу, то ли к истории о том, как Ганга спустилась на землю через голову Шивы, то ли о том, что Ганга до сих пор сидит на голове у Шивы и по-прежнему являясь причиной его бесконечных ссор с законной супругой Парвати. В определенные дни года существует ритуал приношения воды из священной реки на коромыслах для того, чтобы дополнительно облить лингам Шивы священной водой. Если учесть, что в Индии каждая река дополнительно называется Гангой, да, то, соответственно, во многих частях Индии, где существуют такие храмы, но они существуют практически везде, в определенное время года, то есть приурочено к каким-то календарным праздникам, либо бога Шивы вообще, либо этого конкретного храма, вот можно увидеть вереницу людей с коромыслами на плечах, которые из какой-нибудь священной реки, из особенно священной ее точки, несут эти коромысла, с которых свисают емкости, заполненные водой, когда на 5 километров, когда на 25, когда на 100 километров, для того, чтобы в определенное время вылить эту воду на лингам. И без воды нет ему жизни. Да, вода, конечно, играет колоссальную роль, ну, в жизни любого человека и человечества вообще. Вот. Но в Индии есть ритуал, который соблюдается неукоснительно каждым индусом утром. Это такое утреннее омовение. Вот. Если в Европе принято, скажем, там, на ночь принимать душ, то в Индии, как правило, делают это утром. Вот. Причем это омовение носит, конечно, ритуальный характер, потому что считается, что оно, так сказать, снимает нечистоту после сна. Вот. А сон тоже интересная категория в Индии. Она связана с подземным миром и со смертью. Вот. Скажем, такое сословие, как брахманы, то есть вот жрецы, вот, для них это утреннее омовение равносильно купанию как раз в Ганге. Есть даже, так сказать, и термин такой «гангаснанам», то есть купание в Ганге. Это не важно, они могут под душем при этом в своей квартире принимать это омовение, но символически это купание в Ганге, то есть купание в священной реке. Интересно отметить, что вот этот ритуал омовения, видимо, восходит к страшно далекому прошлому, потому что в развалинах протоиндийской цивилизации Мохенджо-Даро и Хараппы, которая, как известно, относится расцвет к 3500 годам до нашей эры, где, ну так условно говоря, то есть это период до прихода ариев в Индию еще, вот, существовали бассейны, которые явно предназначались для ритуального омовения и были связаны также и с жертвоприношением, потому что, видимо, в те времена и кровавые жертвоприношения были, и люди смывали с себя вот грехи этих жертвоприношений, купаясь вот в этих бассейнах. Харапская цивилизация, цивилизация долины Инда, возникла, начиная с середины 3-го тысячелетия до нашей эры по 17-16 века до нашей эры. Свое название получила по названию города Хараппа. Всего открыто около 500 памятников цивилизации. Руины столичных городов – Хараппа, Мохенджо-Даро, Калибанган. Города имели регулярную застройку, прямоугольные кварталы, водопровод и канализацию. Одно- и двухэтажные дома из 4-6 помещений с туалетом группировались вокруг центрального дворика и колодца. Цитадель города всегда укреплялась стеной с башнями. Отдельные ритуалы, а также, кстати, это относится к мифологическим образам, некоторым религиозным идеям, существуют в Индии на протяжении многих тысячелетий. То есть колоссальная традиция преемственности, колоссальная традиция воспроизведения одного и того же. Вот. Смысл может быть вложен разный, потому что в те-то времена, конечно, вот о Ганге, вероятно, они не думали. Они располагались на берегу реки Инд. Но вот впоследствии вот это омовение было несколько переосмыслено. Но так или иначе, вот оно сохраняет свою силу до сих пор. принципе, каждый индус вот должен утром обязательно купаться, совершить вот такое, значит, омовение в любом источнике воды. Это уж какой там есть. Насколько должно быть всеобъемлющим? Или просто можно там лицо? Нет, ждут? они поливают тело, как правило. Они сверху обливаются, да, там из ковша, может быть. Но это просто двойная функция. Это же еще и совершенно нормальная гигиеническая процедура. Разумеется. Просто в Европе это чаще делается на ночь, а индийцы это чаще делают по утрам. Да, разумеется. Непонятно, вот. Что полезнее. Ну, это вот разное, так сказать, просто еще природа. Еще можно добавить, вот что касается тоже купания в воде, то вот действительно ритуальное омовение в той же Ганге, это очень важный ритуал. Обязательно каждый индус, в общем, стремится к тому, чтобы как-то приехать в Бенарес и совершить купание на так называемых гхатах, то есть таких больших ступенях, ведущих к воде, и, значит, погрузиться в воды Ганги. При каждом большом храме индусском существует пруд, храмовый пруд, в котором тоже посетители, адепты купаются и иногда стирают одежду свою. Вот, то есть это, вот, повторяю, ритуал чрезвычайно важный. Ну и, наконец, последнее, просто упомянул о том, что большое купание есть грандиозное, так называемый праздник Кумбхамела в Аллахабаде. Не только в четырех городах. Ну, вот там, в нескольких городах. Насик, Хардвар, да. Уджайн, да, да, да. И ну, Аллахабад. В Аллахабаде это бывший прояг. Да. Это имеет вот еще то значение, что в этом месте сливаются три реки священных. Значит, Ганга, ее приток Ямуна, и еще одна река, которая считается подземной, она как бы невидима, Сарасвати. Вот. И, естественно, вот это место скопления таких священных вод считается страшно священным и собирает вот в праздники просто миллионы паломников. Вот я хочу вернуться к тому ритуалу, о котором я рассказывала, об окроплении лингом водой, только для того, чтобы сказать, что ни один ритуал нельзя только соединить с чем-то одним. Вот я приводила этот ритуал в качестве примера использования воды, но на самом деле этот ритуал, он связан и с ходьбой, и с болевыми ощущениями, потому что воду приходится нести иногда издалека, иногда это бывает 50 километров, иногда это бывает 100 километров. Воду нужно нести босиком, соответственно, ноги устают, на них появляются там потертости, волдыри, они разбиваются о камнях. Единственное, что вот такой массовый занос воды осуществляется не в жаркое время, а в сезон дождей. То есть, если бы еще при этом это было под палящими лучами солнца, это были бы дополнительные муки. В сезон дождей тоже нелегко. В сезон дождей тоже нелегко, ходить, потому что, конечно, все мокрое, все протертое, натертое. Дальше водонос, который несет воду, ну, некоторые делают это, так сказать, потому что в их семье такая традиция, а некоторых водоносов нанимает, предположим, деревня или какой-то другой населенный пункт, и ему приходится нести достаточно много воды, чтобы это хватило на несколько храмов или на несколько деревень. То есть он действительно испытывает болевые ощущения, причем уже не только от ходьбы, да, ведь ходьба тоже в этом смысле имеет чисто, так сказать, религиозный смысл. Это нужно именно пройти, а не проехать, а пройти босиком. Но вот эта вот тяжесть, которую он несет у себя на плечах, это же коромысло сдирает ему в кровь плечи. И, помимо всего прочего, коромысло нельзя ставить на землю, эту священную воду, которую он набирает как раз после омовения в реке, да, то есть как бы счистив себя предшествующую приходу к реке грязь, он не может ни при каких обстоятельствах ставить эту воду на землю. Во-первых, очень часто вот это вот ритуальное передвижение, ритуальная ходьба связана с соблюдением поста, что тоже приводит к определенным болевым ощущениям в области желудка. А во-вторых, если вдруг по каким-то там надобностям ему нужно на какое-то время освободиться от коромысла, он может его прицепить на дерево, либо попросить другого водоноса подержать. То есть в какой-то момент он на каком-то водоносе может оказаться и 50, там, и 60 литров воды и так далее. То есть это, тем самым, да, я просто перекидываю мостик к другому ритуалу, да, уже где на первый план выходит религиозная ходьба, хотя вот повторяю, что ничто не существует в чистом виде, все так или иначе связано друг с другом. В примере с религиозной ходьбой не обойтись без мифологии. Индуски обязательно, причем повсюду, по всей стране, обязательно отмечают ритуал поклонения дереву баньян, вокруг которого они совершают огромное количество обходов. Иногда до 108, потому что 108 – одна из священных цифр в индуизме. А связано это со следующей мифологической историей, которая очень древняя, она еще, по-моему, Саш, она и до Махабхараты, и до Рамаяны, еще в какой-то из там Брахмани или Упанишадью упоминалась, где рассказывалось о том, что была замечательная царская дочь по имени Савитри, которая выбрала себе в жены очень достойного человека, Сатьявана, но которому была отпущена очень короткая жизнь. И вот однажды в лесу он как раз сидел под деревом баньян, и жизнь стала его покидать. Рядом стоял бог Яма с силком, с петлей в руке, чтобы, значит, вот эти жизненные силы ухватить и утащить в свое подземное царство. Яма в ведийской и индусской мифологии бог смерти. Был первым человеком, вкусившим смерть, и стал царем в царстве мертвых. Позднее один из хранителей мира, ответственный за юг, страну умерших. Яма, утвердившийся в царстве мертвых, ездит на буйволе, и его сопровождают два четырехглазых пса, которые рычат в мире людей, выискивая для себя добычу. А Савитри, когда увидела, что бог Яма это сделал, отправилась за ним. Яма оглянулся и сказал: «Куда ты идешь? В подземные царства не могут войти живые». А она его не послушалась, продолжала за ним долго-долго идти. В конце концов он, утомившись, сказал: «Ну что ты хочешь от меня? Какой дар ты хочешь? Проси что угодно, только не жизнь своего мужа». Тогда она сказала: «Хочу, чтобы вот у его слепого отца вернулось зрение». Он сказал: «Хорошо, пошли дальше». Второе желание: «Что ты хочешь?» «Ну вот хочу, чтобы его отец, который потерял свое царство, снова его получил». «Пожалуйста». «Хорошо». И третье: «Что ты хочешь?» «Проси что угодно, только не жизнь своего мужа. Хочу, чтобы у меня было 100 сыновей». «Ну, пожалуйста». «Ага», – сказала Савитри. «Для того, чтобы были 100 сыновей, мне нужен муж. Где мой муж?» И таким образом Яма понял, что он попался, и вынужден был вернуть Савитри мужа. В эту минуту тело Сатьявана, которое оставалось под баньяном, снова обрело свою жизненную силу и ожило. Вот поэтому баньян ассоциируется в индуизме с долголетием мужа. А муж для женщины главный. Муж – это бог. Поэтому, чтобы продлить его жизнь, чтобы не остаться вдовой, вот в определенный, опять же, календарный праздник индианка, совершая массу других манипуляций, занимается долго и упорно религиозной ходьбой, обходя вокруг баньяна. Угу. Ну, вообще такая ходьба характерна, в принципе, для поклонение в храмовом контексте, потому что обычно вот индус, который приходит в храм, индусский, шиваитский или вишнуитский, он, значит, первым делом совершает обход этого храма, причем обязательно по часовой стрелке. Почему? Ход солнца. Это, во-первых, и чтобы правая рука была обращена в сторону храма. В сторону святыни, да, потому что левая считается нечистой. Вот. А правая, значит, рука, вот, да. Но левая не зря считается нечистой, потому что определенные гигиенические процедуры совершаются именно левой рукой. Ну, этому есть действительно объяснение. Вот. Но как бы то ни было, вот этот вот так называемый продакшн, как они называют, ритуальный обход святыни, он предполагает только такое движение. Более того, даже древний ритуал завоевания царем земель, так называемая дигвиджая, вот он тоже предполагал движение армии именно вот по кругу солнца, вот таким образом, чтобы завоеваемые территории, так сказать, вот включались в это вот по правую руку, от него находились. Так вот, значит, совершая вот этот ритуальный обход вокруг храма, затем, значит, индус входит, собственно, в храм, и там вот этих вот кругов он наматывает еще больше, потому что он может обходить вокруг центральной части самого сакрального места индусского храма Гарбагрихи, то есть, ну, мы бы сказали алтаря, но место, где находится святыня, изображение Бога, тот же лингам в случае Шивы, может быть. Вот. И опять-таки, значит, они обычно вот со сложенными руками вот так. И устройство храма таково, да, что вот эта вот алтарная часть, она не в конце находится, не возле стены, как у нас, да, в православной, предположим. Да, да. А вот за ней еще сделан специальный коридор, да, довольно большой. Прагара, она так называемая, да. Кстати, у католиков, да, можно за алтаря обойти. Да. Вот здесь тоже обходится вокруг этой вот санктум санкторум, так сказать, вот этого храма, они, значит, вот это обходят. Более того, значит, в крупных храмах вообще существует масса таких небольших храмиков, разных, разным божествам посвященных. И уж если индус пришел совершить свой, отправить, так сказать, свой религиозный долг, то он и вокруг этих тоже обходит. И даже если это не храм, а просто статуя Бога там стоит, он все равно вокруг нее обойдет именно вот по такому же маршруту. К этому мне все-таки хочется добавить еще один такой любопытный момент, потому что, значит, мы сейчас говорим о ходьбе не бытовой, так сказать, а ходьбе, связанной вот с поклонением Богу или святыне какой-то. Так вот, значит, такого рода ходьба, если так можно выразиться, это уже даже, может быть, ходьбой не назовешь, передвижение, иногда вынуждают адептов, но если они находятся в состоянии такого религиозного возбуждения, двигаться совершенно необычным образом, согласно обету, который они дают. То есть это может быть, например, так сказать, движение такое вот, приставляя ногу к ноге, то есть это особым образом. Или, например, падая ниц, затем вставая, вот, сокращая... Падает так, чтобы прикоснуться восемью частями тела к земле. Да, вплотную, да, так сказать. Да. Ну, это голова, там руки, колени, живот. В общем, ну, нужно просто посчитать, что там функционирует. Вот. То есть совсем пластом? Да, да, пластом. Да, совершенно, да, распластывается. Да, это называется, да, аштанга. Вот это аштанга, да, ашт – это 8, анга – это часть тела. Да. И вот передвижение такое, как у гусеницы, в общем, так выражаясь по-простецки. Вот он так вот передвигается. Значит, вот это продакшн может, да, осуществляться и тоже вокруг вот храма. Таким же образом. Может осуществляться, да, именно таким или образом. Или еще способ, значит, они ложатся тоже ничком на землю и начинают перекатываться, как вот бревно. окно вокруг этого. Вот. Боком. Ну, вот так вот, да, причем вытянув руки вперед, это так... Ну, и руками к объекту, который ходит. Да, да, да. Ну, руки, да, типа, да. Наверное, это, вообще как говоря, вот этот руль на лодке, он просто... Он помогает крутиться, ими подруливает немножечко. Я бы сказал, нелегкая процедура. Да. Вот. Но это уже делают люди, это не каждый, конечно, адепт делает, это люди, которые совершают какую-то, ну, дают какие-то обеты Богу и рассчитывают за счет этого получить, опять же, какой-то, да, какой-то результат. А вот. Темп ходьбы имеет какое-то значение? Это, ну, понятно, способы бывают разные, но можно быстрее двигаться медленнее. А вы знаете, это, мне кажется, то есть здесь правила никакого нет, это как человек сам себе задаст. Вот он может сказать, вот если я там пройду быстрым шагом там 100 раз вокруг храма, вот то мое желание 108. Исполнится. Или 108 скорее, да. Опять же, поскольку это сакральное число, то мое желание исполнится. Вот, пожалуйста. А другой будет говорить, нет, а я вот буду, наоборот, идти медленно. И, значит, это может быть по-всякому. Тот же баньян и ходьба вокруг него, она используется еще и для достижения каких-то определенных целей, вот кроме обеспечения долголетию супругу. Это, например, может быть желание родить сына. Такие истории известны из мифологии. А мифология, она же оказывает воздействие на практику, соответственно. Когда уже все способы исчерпаны, да, ничего не получается, то обращаются к мифологии и совершают те же самые обходы вокруг дерева баньян. И в других случаях какая-то ходьба может быть связана с другим деревом, да, который может помочь в той или иной ситуации. Но ведь как бывает, вот если взять какую-то деревню и принос воды жителям этой деревни для деревенского храма, они ведь даже не могут объяснить, почему они это делают. Это относится к так называемой низовой религии, которая сама себя не объясняет. Она этим и отличается от высокой религии, которая на каждый чих обнаруживает миф. Вот. Другое дело, что вся эта история сейчас с приносом воды и связанной с ней ходьбой, она получила абсолютно новое рождение. Из вот этих вот деревенских храмов она вышла, скажем так, на общий индийский уровень. И вот сейчас в определенное время, как раз вот в сезон дождей, вся Северная Индия встает вот не на уши, а на ноги. В основном это характеризует там несколько североиндийских штатов, которые отправляют своих водоносов к одной священной реке для того, чтобы принести оттуда воду в другое место. И эти штаты как бы этим гордятся, потому что уже выходят не в одиночку водоносы, они выходят уже огромными процессиями, они наряжены, у них нарядные коромысла, они разукрашены. Уже по мере того, как они двигаются, приходится перекрывать транспорт. Уже мэры различных городов их встречают, потому что, в конце концов, эта толпа – это еще и электорат. Да? Ну и масса историй. Вот последние 10, 15, 20 лет я наблюдаю, скажем, новые абсолютно изобретения старой традиции, которая сейчас уже призвана каким-то образом создать идентичность вот тех конкретных мест и тех штатов, из которых вот эти вот толпы выходят. Это все, я повторяю, Северная Индия, это все районы, которые расположены вокруг Дели. Все эти огромные процессы в результате приходят в Дели, да, в столицу, да, в центр принятия политических решений и, конечно, создают много-много шума. Дели, столица Индии, город основан в XI веке на месте древнего города Индрапрастха, который упоминается в древнеиндийском эпосе Махабхарата. Имя Дели, поначалу Тхилика, потом Дилли, возможно, происходит от имени одного из царей царства Канаудж, которого звали Тхелу. Более или менее документированная история Дели начинается с XII века, но происхождение имени все же остается неопределенным. Так. Что же происходит в сезон дождей, когда, ну, вот... Есть вроде одна... как вода из неба льется, и еще отдельно заменить. Есть разные... Ну, во-первых, там определенные календарные праздники приходятся на это время. И их очень много. Почему на это время? Потому что сезон дождей – это время, когда приостанавливаются сельскохозяйственные работы. Да? То есть это еще с той поры, когда высвобождается время для того, чтобы заняться чем-то еще. Поэтому на самом деле на эти вот 2-3 месяца сезона дождей, особенно на один из них, который там где-то август и сентябрь, захватывает. Это самая большая доля праздников индуизма, она как раз падает на них. И там уже вода сверху, вода в коромысле, вода в реке бурлящая. Хотя, вот между прочим, омовение, когда вода бурлит, практически уже никто не совершает. Их очень трудно совершать, потому что считают, вот, поскольку реки это все женщины же, да, вот Ганга женщины, все другие реки, то считается, что в это время у рек критические дни наступают. И лучше в это время омовение не совершать. Да, в Индии, кстати, по ходу дела, значит, есть только одна река, которая мужского рода, это Брахмапутра, да, то есть сын Брахмы буквально. Была еще, был Инд, который... Синдху, да? Да. Синдху – это вообще океан, но он остался на территории Пакистана. А так мифология вся заключается в том, что реки эти женщины, то, что они впадают в океан, это вот как раз является символом Саити. А, хотя в Англии все наоборот, там реки мужчины, а ну, море это уж, да. Женщины. Но, кстати говоря, в связи с этим же реком ведь существует и отдельное поклонение. Есть в храмах часто места, где, ну, не во всех, может быть, но где изображены прямо статуи. Вот изображена Ганга, там Кавери, Ямуна, другие, вот Сарасвати, та же самая, реки. И им тоже совершают поклонение, совершают вот эти обходы вокруг них. То есть это ритуальные действительно фигуры. Когда-то это были это действительно изумительные южноиндийские храмы, вот на которых изображены эти фигуры. Когда-то это была великолепная скульптура, обнаженные дамы. А теперь, вот, поскольку пуританизм достиг своего расцвета в Индии, теперь все эти фигуры прикрыты тряпочками. Вот одеты. По поводу тряпочек, кстати, я позволю себе... Да, тканевыми, да, то есть да, не нарисованными? Нет. Ну, нет, их одевают, нет, да. Нет, но это даже имеется в виду, это даже не объект поклонения в храме, это может быть барельеф на стене храма. Так вот, барельеф на стене храма, на этом барельефе уже прикрепляется тряпочка, чтобы закрыть там определенные части тела. Я хотел сделать отступление, может быть, вне на тему нашего разговора, но в связи все же с тем, что вот Ирина Петровна говорила, просто любопытный момент. Вот вы говорили о баньяне, о том, что он обладает вот этой жизненной силой, что ему поклоняются, их уводят вокруг него хороводы. А я просто вспомнил в связи с этим, что существует ритуал, женский ритуал, значит, когда на баньян или на другие деревья вешают, женщины вешают, значит, всякого рода вещицы. То есть они либо, значит, такие бантики на ветвях прикрепляют, либо вешают, например, детские игрушки, какие-нибудь колясочки и так далее. То есть это ритуал просьбы к дереву обеспечить рождение ребенка, вообще говоря. И такое дерево выглядит, ну, как наша елка, в общем. Оно, ну, конечно, до уровня, когда можно достать, понятное дело. Вот. Все увешано вот цветными вот этими тряпочками, игрушками, еще какими-то предметами. Вот. Это... А имеет ли значение высота? Нет, не имеет значения. То есть важно повесить? Нет, важно, то, важно чем повесить, выше, тем ближе. Да, важно как бы соединить вот свое желание с этой вот жизненной силой, которая сопровождается, то есть которая заключена в этом дереве. Вот. абсолютно уже по ходу дела, у нас чрезвычайно любопытно, значит, насколько типология эта распространена. Вот, мне приходится ездить по Минскому шоссе, ну, мимо того места, где рядом находится деревня, где погибла Зоя Космодемьянская. И там на перекрестке стоит громадная скульптура Зои Космодемьянской, рядом с ней дерево. И вот это дерево все увешано вот такими вот узелочками и ленточками. Вот. То есть я так понимаю, что значит, это, опять же, вот, наши уже люди такие вот обеты дают и пытаются, значит, привлечь, так сказать, жизненные силы древесные к... Этого очень много уже. Это уже практически по всему Золотому кольцу, в Переславле-Залесском. Вот. Но я хочу снова вернуться все-таки к воде. К Индии, к воде. Вот мы сейчас говорили о том, что вода может помочь, но ведь вода, она в ряде случаев и приносит вред. И наряду с такими позитивными, что ли, богами и богинями существуют абсолютно злобные существа, к которым в первую очередь относятся речные богини. Вот, потому что есть, скажем, река Кавари на юге, да, есть богиня Кавари. Есть там какая-то река Нармада, да, есть богиня Нармада. Но вот в этих реках, ну, по крайней мере, вот в том индийском регионе Западной Индии, который я фокусно занимаюсь, там есть так называемая семерка речных богинь. Они даже не дифференцируются. Их так и называют сат-асара. Сат 7, асара, ну, их название. Они изображаются обычно в виде камня, на который наносится 7 красных полосок. И эти камни обычно устанавливаются на берегах, в тех местах, где предположительно эти богини обитают. Вот в этих местах не рекомендуется мыть посуду, да, а жители деревень, они ходят мыть посуду на реку, или стирать, да, или купаться, совершать омовение. А это может привести к самым тяжелым последствиям. Ну, либо к непосредственной смерти женщины, которая занята тем или иным делом, либо может оказать дурное воздействие на ее потомство. Если женщина беременная, у нее может случиться выкидыш. Если женщина хочет родить ребенка, она не сможет забеременеть. Поэтому вот эта вот вода, по крайней мере, в тех местах, где обитают предположительно эта семерка асар, семерка речных богинь, эти все места опасны. Туда нужно приходить, совершая особые ритуалы и умилостивляя этих богинь, отводя от себя и от своих детей несчастье. Один из способов отвода этого несчастья – это, ну, предварительное его, что ли, призывание этого несчастья. Если удается его избежать, то считается, что его не будет и в дальнейшем. Если ребенок вот в тех деревнях, где поверье о семи асарах распространено особенно широко, если в какой-то семье рождается долгожданный ребенок, его буквально совсем еще в младенческом возрасте, в несколько месяцев, а то и раньше, кладут на плот, сбитый из толстых сучьев, и выпускают на середину реки. И если ничего не случится, если плот не перевернется, и через там 5-10 минут его удается вернуть обратно к берегу, то, значит, вот все дурное воздействие этой семерки асар на жизнь этой семьи, на жизнь этого ребенка, ну, на какое-то время ликвидировано. В таких же деревнях существуют, вот, переходя уже к ритуалам, связанные с болью, да, ритуалы, когда благодарность богам отражается в виде причинения себе болевых ощущений. Ну, по крайней мере, нам так кажется, что это болевые ощущения, потому что женщины, чьи просьбы к богам были исполнены, они, например, могут ответить на это следующим образом. Они вонзают себе в поясницу железные крючья, к которым привязаны веревки. А другие концы этой веревки привязаны к какой-нибудь деревенской тележке, которая может быть еще дополнительно чем-то загружена. И они протаскивают определенное количество метров вот эту вот тележку по направлению к реке. Опять, да? Боль, ходьба. И вода. И вода. Все, оказывается, связано в одно целое. Традиция в Индии страшно древняя, потому что мы знаем о всяких аскетах, которые придумывали совершенно невероятные испытания, вот совершали аскезу. Например, в сезон летней жары стоять на одной ноге, да еще с поднятыми вверх руками, посреди, вернее, окружив себя тремя пылающими кострами. Все вдобавок. Да. То есть это или висеть головой вниз, да. И еще вдыхать дым. Да. Или стоять костра, по горло, да, в воде вот, в течение непонятно сколь долгого времени. Или не мигая смотреть на солнце, после чего, кстати говоря, люди просто слепли. Да даже когда вот долго держали руки вверх, по много дней, они же высыхали уже. Да. Руки вот обездвиживались, да, и высыхали. Конечно, да, нет, просто дышки по крови. Случаи просто так называемой ритуальной смерти, вот это доведение себе до смерти путем голодовки. Вот. Но это обычно бывает в конце жизни, это уже скорее к смерти относится, а не к тому. Нет, не всегда, но это, в общем-то, традиция, которая, возможно, была, так сказать, особенно мила джайнизму, который вообще, так сказать, себя... Но я ее связываю все-таки с концом жизни. Но, в принципе, так сказать, вот то, что называется, кажется, научным образом анораксия, то есть вот доведение себя до почти... предсмертельного состояния. Да, путем вот таких голодовок. Это в Индии тоже было очень распространено. В чем смысл? Зачем? Это непростой вопрос. Победа духа. Да, это, в общем, так сказать, умерщвление плоти. Здесь явно тоже идет противопоставление между вот таким земным, плотским, так сказать, началом и вот духовным, которое в Индии понималось, правда, особо, как некие силы, такие вот энергетическое такое начало, которое таким образом накапливалось, наоборот. То есть аскеза приводила к накоплению так называемого тапаса или внутреннего жара, который, в свою очередь, обладал колоссальной такой продуктивными возможностями. Да, я вас перебью, и это доказал Махатма Ганди, который многого добивался, именно объявляя голодовку, за которой следила вся нация. Ганди Мохандас Карамчанд, крупнейший деятель национально-освободительного движения Индии. Получил юридическое образование в Англии. В 1891-м вернулся в Индию и занимался адвокатской деятельностью. Работал в Южной Африке, где создал организацию «Индийский конгресс» в Натале, задачу которой входила ненасильственная борьба за избирательные права индийцев. С 1915 года Ганди являлся одним из видных руководителей национально-освободительного движения. В период подъема революционной массовой борьбы против англичан партия «Индийский национальный конгресс» приняла предложенную Ганди программу ненасильственного сопротивления и несотрудничества с властями. Возвращаясь к собственным религиозным мотивам, такого поведения. Значит, это с древности вот это вот умерщвление плоти, которое, кстати говоря, не все индийские течения религиозные принимали, потому что, например, известно, что Будда, ну, то есть вот Сиддхарта поначалу, когда он и пробовал пути, и пробовал, так сказать, искать истину, он тоже предавался вместе с группой аскетов, вот всякого рода такой, таким самоистязанием. Но он-то потом понял, что это не ведет к освобождению. Вот, и он пошел своим путем. Вот. Но это история. А вот до сих пор значит, сохраняются ритуалы, которые, конечно, тоже никак иначе назвать нельзя, как самоистязание или, так сказать, причинение себе каких-то болевых ощущений, о которых вот, Ирина Петровна частично начала говорить, когда втыкают в тело крючья. Вот. Но на юге Индии это очень распространено. Хотя это было еще в 19 веке запрещено англичанами законодательно. Ну, англичане всего... А что дальше с крючьями? Просто крючьи? Вот сейчас Александр Павлович расскажет. Нет, значит, здесь, правда, это делают мужчины. Я женских исполнителей этих ритуалов не наблюдал. Вот. А мужчины, они вот крючья втыкают себе в спину, и затем, значит, на, опять же, веревках, на конструкциях типа нашего журавля, вот колодезного, значит, вот их вот так вот поднимают. И они, значит, вися на этих крючьях, вот так парят. Кроме того, они, значит, протыкают такими сейчас длинными... Сейчас ставят эти вот журавли на машины, и вот так вот машина едет по городу, и на машине стоят, предположим, два или три журавля, и на них вот висят эти... То есть это такая уже получается своего рода религиозный спектакль. Да. Вот. Кроме того, они, значит, протыкают себе щеки такими длинными спицами. Щеки, губы, носы. Вот. Ну, это показывает как бы вот, абсолютную преданность, так сказать, божеству, то есть готовность ради, значит, вот, Бога идти на все, на всякие муки и так далее. Эта традиция тоже не только индийская, потому что мы знаем, что самоистязание там и для христианства, и для мусульманства характерно. Вот. Но в Индии она это принимает вот такие формы. Я, правда, не знаю, в какой степени это болезненно, потому что вообще люди, которые этим занимаются, так сказать, предварительно входит в состояние такого транса своеобразного. То есть, вот это так же, знаете, как вот хождение по углям, кстати, это тоже в Индии практикуется. Вот, когда, в общем, человек перестает, какой-то болевой порог, в общем, снижается, и поэтому они вот вполне могут... Я слышала, что они все-таки еще употребляют при этом бханг, а бханг – это напиток, в котором содержится конопля. И, возможно, это имеет какой-то обезболивающий эффект. Но, по крайней мере, крови там нет. Только видимо, даже крючьями этими? Да, но, видимо, они просто уже знают эти места, знают там, собственно, что протыкать. Видимо, это идет, как, так сказать, какие-то определенные участки кожи. Вот. И все это делается достаточно грамотно. Ну, это, безусловно, они знают. Да. Вот. И они, кстати говоря, используют... Вот это тоже любопытный момент, то, что он свидетельствует о таком именно символическом характере вот этого действия. Одновременно с этими крючьями, они тоже маленькими крючками прикрепляют на спину или на другие части тела, как это ни странно, вот такие небольшие лимончики, которые там распространены, такие кругленькие лимоны. Кажется, ну что же в этом такого? А дело-то в том, что вот лимоны считаются, так сказать, предметом, источающим прохладу. Вот. То есть это одновременно, как бы они таким образом более утоляющее средство своего рода используют. Да, с другой стороны, те же самые лимончики прицепляются к передней части машин, в основном грузовиков, да, потому что отводят черный глаз на дорогах. Ну, правильно, потому что это, так сказать, это охранительное, в общем, да, короче говоря, прохлада средство. Прохлада – это хорошо. В Индии прохлада – хорошо. Тень в Индии – хорошо, да. Это у нас прохлада как-то и холод. Это прохлада и у нас хорошо, ну, да. Жаркий день. Да. Но когда прохлада доходит до минус 30, это уже немножко навязчиво. Но тень у нас как-то не несет какой-то вот такой положительный нагрузки, а там вот любовь матушки, это как тень. У нас все-таки мы любим солнышко, так скажем. Ну, нам его не хватает. А в Индии солнышко бывает настолько жестоким, что действительно надо от него бежать. Как это, конечно, не для нас не диковато звучит, но в принципе членовредительство, я так прямо и скажу, вот, действительно является некоторым таким довольно значимым компонентом индуизма. Вот, в средние века, например, существовали течения, ну, поклонников, скажем, Шивы или Вишну, особенности Шивы, потому что Шива такой суровый бог, более суровый, чем Вишну. Вот, и адепт, для того, чтобы доказать, значит, свою преданность, он иногда как бы специально лишался части тела. Ну, вот известная история о том, что некий там охотник Канапан, он в лесу обнаружил вот лингам, о котором вы говорите, то есть вот камень. Ну, не только я самое. О нем говорю. Вот, да, но вы в данном случае о нем говорили. Коллеги, не суть. Этот лингам был, значит, обладал глазами. Вот. Нормальное явление. И вдруг, значит, он увидел, что, значит, один глаз, значит, лингама кровоточит, и, в общем, нездоров, да, и вот. И он тогда вырвал свой глаз и, значит, заменил его, поставил, так сказать, вот, лингаму. Вот. И он готов был и второй глаз ему отдать, но тут, значит, Шива вмешался, и, как правило, значит, это членовредительство компенсируется затем вот, определенным образом. Чем? Нет, ну вот как бы восстановлением прежнего благостью облика. Благостью какой-то. Я вот в связи с этим история про Раму, Рама, герой Рамаяны, перед тем, как переправиться на Ланку, чтобы победить демона Равана, он молился богиню Дурге, он обещал ей принести 108 лотосов. И кто-то над ним подшутил, я уж не помню кто, может быть, сама богиня, потому что у него оказалось 107. А он обещал 108. И он уже принял решение вырвать свой глаз и ей принести его в качестве последнего лотоса. Но тут она или кто-то там другой положили все-таки недостающий лотос, а Рама за свою готовность вот, принести себе, значит, причинить себе такое членовредительство, он потом был награжден победой над десятиглавым демоном Раваной. Мы сейчас говорили о каких-то вещах, и в своих разговорах мы перемешивали две вещи. Мы перемешивали мифологию, перемешивали какие-то рекомендации, которые дают научные трактаты индуизма, и перемешивали реальную практику. А, причем объясняю, что в некоторых видах этой практики сегодня уже вообще даже отсутствует вот эта вот религиозная составляющая. Да, они используют. Да. Так вот, я хочу сказать, что на самом деле не все, что заложено в мифологии, и тем более не все, что заложено в установочных рекомендательных трактатах, имеет отношение к жизни. Да? Теория может тихо, спокойно оставаться теорией, а практика может тихо, спокойно оставаться практикой. Они могут между друг с другом никак не коррелировать, они могут друг друга подпитывать, они могут друг на друга влиять. Но в принципе, да, вот чтобы не было такого ощущения, что если вот кто-то там вырвал глаза и пусть даже получил их обратно, что это каким-то образом осуществляется в жизни сегодняшней Индии. Это мифология, которая очень легко вот так вот, да, извлекается, рассказывается, но не более того. Нет прямого соответствия. Более того, во многих случаях индийская теория, да, применительно к религиозным системам, она создается вообще, а практика создается сама по себе. Большое спасибо вам за беседу. До встречи. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся вновь, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. До свидания.